Глава 42. Алена. Сегодня я узнаю на себе, что означает выражение «поджилки трясутся». После звонка Марата у меня трясется все. С трудом шевелю губами, когда прошу Егора остановиться. Еле сдерживаю дрожь, рассказывая о муже. Стоит положить трубку, все мои силы заканчиваются. Бросив телефон на столик, я скручиваюсь в позе эмбриона на мягком диване и до боли кусаю губы, чтобы не заплакать. За годы семейной жизни я отлично усвоила, что человек может подготовиться ко многим вещам. Зная, что не избежать криков и рукоприкладства, учишься пропускать мимо ушей обидные слова и приглушать чувствительность. Поняв, что впереди лишь ад, находишь в себе силы собраться и сбежать. Любая догадка, любой намек могут стать спасательным кругом. Но когда слышишь вдруг в телефонной трубке «Ваша маленькая девочка у меня», кошмар накрывает ледяной лавиной. Сквозь нее невозможно рассмотреть спасение. Она выбивает почву из-под ног и оглушает ужасом. Катя, маленькая девочка, со светлыми кудряшками и голубыми глазами, как у ее красивого папы. Веселая попрыгунья без одного зуба. Неугомонная подружка сына. Сейчас у Марата, у моего персонального чудовища. Заложница. Радуясь тому, что Паша занят новым конструктором, я тихо поскуливаю на сиденье и отчаянно пытаюсь успокоиться. Из головы не выходят заплаканное лицо девочки, истеричные жесты ее мамаши и жуткий рассказ Егора о маньяке. Какой бы сволочью ни был Марат, я верю, что он не тронет ребенка. Катя — лишь инструмент, способ заставить нас плясать под его дудку. Но вот то, что случится позже... «Вы все здесь?» С этими словами в дом вваливается Егор. «Он больше не звонил?» Майор сходу забрасывает вопросами. Паша играет. Наблюдаю за сыном в отражении большого зеркального шкафа. Машинки из конструктора делает. Уже целую стоянку собрал. А Марат... Нет, не звонил. Так и не сняв обувь, Егор подходит к дивану, опускается на пол, а я сжимаюсь еще сильнее. «Тш, это я», — гладит по коленям. «Если бы ты только знал, как я себя ненавижу. Меня буквально размазывает из-за вины. Нам нужно было уехать тогда, сбежать подальше и от тебя, и от Кати. Не подставлять вас». «Ты, наверное, забыла? Это я тебя остановил. Сам». Егор садится на диван и притягивает меня к своему боку. Я не должна была слушать. Прячу лицо в ладонях. «И что, бегать всю жизнь? Рано или поздно он бы вас нашел». Егор говорит спокойно, но я все же чувствую, как он напряжен. Мой потрясающий мужчина еле держится и при этом находит силы успокаивать других. Когда Марат поздоровался, я чуть трубку из рук не выронила. Заставляю себя начать рассказывать. Надеялась, что это галлюцинации. «Откуда он узнал номер? Ты ведь дважды меняла сим-карту и телефон. После побега из дома и здесь, перед поездкой на вокзал». «Я всего на минуту вставила старую карту. Нужно было позвонить родителям. Они старенькие и очень волнуются, если я долго не звоню. Не решаюсь сказать главную причину». «Точно?» Егор так смотрит, словно догадывается о лжи. «Они могли объявить нас с Пашей в розыск». «Родители? В розыск?» Повторяет он по словам, как что-то на иностранном. «У нас сложные отношения, и мне нравилось то, что я сбежала от Марата и забрала сына. Сознаюсь». «Охрененная родня, врагу не пожелаешь». «Да, наверное». На миг зажмуриваюсь. Раньше я еще могла оправдывать маму и папу, списывать их равнодушие на возраст или веру в семейные ценности. Однако после сегодняшнего я поговорила с мамой и, не отключая телефон, отвлеклась на Пашу. А через минуту позвонил Марат. Похоже, они регулярно общаются, и мама сообщила мужу, что я на связи. «А сим-карта? Ты оставила ту или теперь снова сменила?» Егор берет со столика мой мобильный. «Оставила. Больше нет смысла оставить новую». Наши взгляды скрещиваются, и мы оба задерживаем дыхание. «А теперь расскажи то, что не сказала». Словно гипнотизируя своими глазами, произносит он. «Нет». Переплетаю пальцы в замок. «Алена, я слишком давно варюсь в этом дерьме». Егор ласково гладит меня по щеке. «Что потребовал Марат?» «Он отдаст ее. Отдаст. Связки почти не слушаются. Сердце колотится, как у трусливого зайца. А внутренний голос испуганно кричит: «Молчи!» «Я не сомневаюсь». Егор мажет подушечками по губам. «Нужно просто немного подождать». Шепчу, не слыша саму себя. «Конечно, подождать». Майор разгибает мои задубевшие от напряжения пальцы, целует каждую костяшку и дует на них, будто они одна сплошная рана. «Скоро Катя будет дома». Кивает, словно ни капли не сомневается. «А пока...» «Давай, хорошая моя, поиграем в правду. Никакого героизма, никаких секретов. На кого этот ублюдок готов выменять мою дочку?» «Егор, вздрагиваю, как от удара током». «На меня?» Делает паузу. «На Пашу?» Вновь молчит. «Или на тебя?»